Сны на две жизни. Пролог. А вот и новая работа. Прошу любить и жаловать. Искренне рекомендую пересмотреть сериалы ЗВ «Войны клонов», а также «Хероид Саги». Это поможет вам в понимании о том, о чем же именно я пишу. Когда он был маленьким, ему часто снились сны. В этих снах не было ни чулана, ничего бы то ни было еще хоть капельку знакомого. Зато в них были космические корабли и миллиарды звезд. Там, во снах, он был маленьким мальчиком. Он жил и учился в огромном белом здании с пятью высоченными башнями. Их была целая группа, всего 13 детей. За исключением одного, которого все называли Забраком, все остальные были людьми. У них был наставник и спокойная размеренная жизнь. И вот в одном из таких вот снов он, Гарри, убежал. Сам не знал почему, но он убежал с занятий. Ему было 6, и он несся по коридорам храма. Направо еще раз, а теперь налево и только вперед. Неведомо куда ведущий маршрут завершился столкновением с неизвестным долговязым парнем. Несколько секунд и он, Гарри, взлетел вверх, и вот их глаза встретились. Зеленые, цвета листвы, и синие, как лазурь небес. «Ты откуда такой?» — спросил голубоглазый блондин. «Не ушибся?» «Оттуда и нет, не ушибся, я это, с занятий сбежал, что ли?» «Ну да, там история, скучно и мне это, надо». «А что собственно надо?» — подумал мальчик. То странное нечто, что гнало по коридорам, вдруг взяло и пропало. Спешить было больше некуда. Именно поэтому Гарри просто лучезарно улыбнулся и, помотав головой, честно ответил, что он не знает, а спустя еще пару минут из-за поворота появился наставник. «Так вот ты где, Гарри, почему ты убежал?» «Я не знаю, но так было надо», — воскликнул мальчик, а наставник лишь покачал головой. «Прошу прощения, падаван Скайуэкер, он у нас шебутной». «Да ничего, но так бегать, ты ведь мог пораниться». С этими словами Энакин встрепал черную вихрастую макушку и скрылся за поворотом. «Вот и чего тебе не сидится, мне надо было, я знаю». «Знает он», — проворчал, ни к кому собственно не обращаясь, джедай-наставник, «да что ты знать-то можешь, а, ладно», — махнув рукой, вздохнул умаившийся бегать мужчина. «Пошли уже». Именно в этот момент в его, Гарри, сон ворвался противный и до боли знакомый стук и требования немедленно подниматься. С тех пор прошло 9 лет. 9 лет, полных приключений и отсутствия его детских снов. И вот ему уже 15, и мир магии, казавшийся до этого таким ярким и прекрасным, уже не так ярок. Нет больше того детского восторга, зато есть мечтающий убить тебя за сам факт твоего существования темный маг. А еще есть розовая жаба, и именно с отработки у нее он, Гарри, и возвращался. Рука нещадно ныла, и единственным желанием было только уснуть. Ну и еще не видеть этих проклятущих коридоров. Последние сидели уже в печенках, и он, Гарри, многое бы отдал за то, чтобы их не было. Рухнул в кровати, провалился в поначалу тяжелое забытье, и снова коридор, и единственная мысль: «Нет, нет, не хочу, надоело, что угодно, но не это, только не вновь, не на всю ночь». И, словно в ответ на его желание, картинка подернулась рябью, закрутилась и утянула куда-то вдаль. А спустя миг ошарашенный Гарри понял, что он несется куда-то прочь, несется и глотает кипучие, соленые слезы. Поворот, еще и еще, как можно дальше и не останавливаться. Все, что он понимал, что ему отказали, его не взяли, еще не ясно что и куда, но это плохо, и он бежал со всех ног, а в ушах все еще стоял голос неизвестного, сказавший, что он, Гарри, слишком своенравен. Было больно, и именно от этой боли он и бежал. Поворот еще, и вдруг внезапное препятствие. Оно оказалось мягким, теплым и пахло чем-то кожаным, и оно было черным. «Апа, вот это да!» — пробормотало препятствие и, явно восстанавливая сбившееся от неожиданного удара дыхание, продолжило. «Куда это ты так несешься-то, малец?» — удивленно поинтересовался веселый голос, а спустя миг из-за поворота появился один из наставников. «Вот ты где!» «Простите, магистр Йода, магистр Оби-Ван, рыцарь Скайуэкер, моя вина, не уследил». «Не страшно сие, занятно, да», — проскрипел сидящий на своей летающей платформе магистр Йода. «Прошу прощения, он, знаю я, мастер Заст отказался от него, жаль». Именно в этот момент мастер-наставник попытался оторвать так и прижимавшегося к столь нежданно оказавшемуся на пути препятствию мальчишку, и как-то сам собой Энакин выставил вперед руку. Выставил так, чтобы загородить ребенка. Переносицу юного рыцаря всего на краткий миг пересекла складка, а наблюдающий за происходящим Йода с удивлением понял, что видит просто-таки нерушимую связь. Эти двое будто одно целое, как звезды-близнецы. Немного растерявшийся мастер-наставник попытался было вновь забрать беглеца, но тут уже вмешался Йода. «Нет необходимости в том, учитель нашелся ему». «Да, нашелся, рад я. Идти ты можешь, дела у тебя, вижу я». Удивленный мастер-наставник поклонился и быстро ушел, а обалдевший Энакин посмотрел на стоящего рядом Оби-Вана. «Учитель, уже 3 месяца как нет, Энакин, пора бы это запомнить», — откликнулся Оби-Ван. И, посмотрев на явно чем-то довольного Йоду, продолжил. «Ты хотел что-то спросить, Энакин?» «Да я, в общем, что это было?» «Падавана нашел ты, рыцарь Скайуэкер. Связь я вижу, радоваться должен ты. Редкость сие, магистр». Но Йода уже удалялся, оставив совершенно обалдевшего Энакина и ничего не понимающего мальчишку на попечение Оби-Вана. Последний с грустью подумал, что разбираться, как всегда, ему, но делать-то было нечего. «Ученика тебе дали, вот что случилось, неожиданно, да, но думаю, даже сам магистр Йода не ожидал. Учитель, 3 месяца как нет, Энакин, и нет, я не могу помочь. Учить его тебе надлежит, как я учил тебя, так и ты обучишь его, я верю, что ты справишься». «Там», Энакин указал куда-то вверх, «война идет и детям там не место, я нужен там. Как и главное, когда и чему я буду его учить. Я тебе так скажу, что не есть все к лучшему. Магистр Винду хотел, чтобы ты обучал одну юную Тагруту, я был против, но ты и сам понимаешь». «Тагруту, ты сказал юную Тагруту?» «Да, я так и сказал, Энакин, и именно поэтому я искренне рад за тебя, она до крайности своевольна. Видится мне, что с парнем тебе будет проще. Не подводи своего мастера, Падаван». Изумленный Гарри вертел головой и пытался осознать, что, кажется, то, от чего он так отчаянно бежал, так и не сбылось. «Я буду учиться, меня не отправит в сельхозкорпус». Пронеслось в голове, и от этого на сердце стало теплее. А затем был полный всего нового день. Сначала они сходили в помещение клана, в котором он, Гарри, рос. Там Энакин поговорил с мастером и узнал то, что, оказывается, его так нежданно обретенный ученик тут никому не нужен. Своеволен, видите ли. Одного этого хватило, чтобы в сердце Энакина полыхнуло неугасимое желание наперекор всем выучить парня и сделать из него настоящего джедая. Такого, каким был учитель Квай-Гон. Именно поэтому в клане они не задержались. Раздосадованный таким отношением, Энакин запретил ученику брать ход, что бы то ни было, и увел. После была положенная в подобном случае медитация, но продлилась она каких-то 10 минут, большего попросту не потребовалось. Связь была столь явной, что отрицать ее не имело смысла. Энакин лично остриг своего столь нежданно появившегося падавана, заплел ученическую косичку. А спустя сутки они уже покинули храм, покинули, чтобы окунуться в самое пекло войны. Дни сменялись один другим, и однажды уже совершенно позабывший о том, что это всего лишь его, Гарри, сон, Гарри проснулся не в привычной корабельной каюте, а под пологом столь знакомой по 5 годам обучения кровати. Часы и календарь твердо уверяли, что все, что ему приснилось, прошло за одну единственную ночь, что сегодня утро 15 октября, и что вечером предстоит очередная отработка у розовой жабы. Поверить в то, что можно увидеть столь реалистичный сон, длинный в несколько месяцев, было сложно. Но это все равно было лучше коридоров, постановил Гарри, и отправился на сдвоенную историю магии. Глава 1. Невозможный клинок. Очередной день в Хогвартсе прошел более чем ожидаемо. На искушнейшая история магии, очередная порция придирок от Снейпа и, наконец, пыточная камера розовой жабы. Правда, последнее было каким-то не таким. То ли вчерашний шок уже прошел, то ли с пером было что-то не так, но боль была совсем не такой, как вчера. Вернувшись в башню, Гарри не стал задерживаться в гостиной. Отмахнулся от кипящего праведным гневом Рона и рухнул в кровать. Спать – вот единственное, чего он сейчас хотел. Но едва сомкнул глаза, как тут же проснулся, но уже в каюте на корабле. Это было странным, но, тем не менее, его, Гарри, вполне устраивало. Следующие пару месяцев такие вот засыпания и пробуждения стали абсолютной нормой. Радовало хотя бы то, что просыпался он каждый раз неизменно бодрым и полным сил. А когда в Шотландии свои права заявила зима, там, в его, Гарри, снах, прошло практически полгода. 2 месяца в Хаге и практически полгода во снах, именно столько потребовалось на то, чтобы осознать, что все то, что он, Гарри, умеет во снах, доступно и здесь, в промозглой Шотландии. Световой меч, это конечно нет, а вот медитации. А сколько же было восторга, когда вместо заунывного бубнежа Бинса, решивший, что хуже уже не будет, Гарри буквально с первой попытки не просто ощутил силу, но буквально провалился в нее. Мир магии и мир силы оказался одновременно и единым, и нет. Все маги в силе виделись практически как джедаи, а уж как выглядел замок, если смотреть на него через призму силы. В общем, Гарри был искренне и совершенно беззаветно счастлив, ведь теперь ему было до лампочки абсолютно все. Ни жаба, ни Снейп, ни даже идиот Малфой. В обломе были все, и, как ни старалась жаба, но больше ни единой отработки назначить так и не сумела, и даже гадина Снейп был совершенно бессилен. Все зелья только на превосходное, ведь не подкопаешься, ибо состав идеален, а всего-то и надо слиться с великой, и в топку этот никому не нужный рецепт, вот же оно, прямо на поверхности, бери и владей. Вот и сегодня Гарри волновался вовсе не о зельях, а о том, что надо что-то придумать, ведь учителя взяла в плен эта лысая гадина Вентрис, а он, как назло, отрубился, а проснулся уже здесь. В итоге получил от Снейпа минус 20 баллов, но ему, Гарри, было плевать, ведь ему надо было придумать, как спасти учителя. Как сон, эти свои похождения он уже давно не воспринимал, скорее, как вторую жизнь, и эта жизнь нет-нет, да и просачивалась в серую шотландскую реальность, но и серая шотландская реальность не отставала. И вскоре стало ясно, что процесс сей является обоюдным, и если далекие от мира магии воины клонов способны просочиться в однообразные школьные будни, то почему бы этим самым школьным будням не мочь просочиться в его, Гарри, сны? Первой ласточкой стало то, что, когда учитель, понимая, что падавану нужен нормальный боевой клинок, а не учебный недомеч, с которым к нему и попал падаван, привез оного на Илум. Задача, поставленная перед Гарри, была проста как мир. Всего-то и надо, что найти свой кристалл. Меч они с учителем уже подготовили, и на первое время это будет самое то. Ведь лучше наполовину собственный меч, чем никакого, и полная недееспособность, и вечная необходимость быть мастеру обузой. И вот они, сияющие пещеры Илума. Оказавшись в центре, Гарри сделал все, как говорил учитель. Погрузился в медитацию и стал настраиваться на поиск. Откликов были десятки, но они были какие-то не те, а затем он услышал его и, как завороженный, пошел на этот мелодичный зов. Почти так же пела его, Гарри, волшебная палочка. И вот спустя 5 часов медитации и поиска он оказался у цели, и, конечно же, только он, Гарри, мог сделать нечто подобное. Ведь только такому, как он, может удаться то, что считается в принципе невозможным. До сего дня в пещерах Илума не находили иных кристаллов, нежели синие и зеленые, да, могли быть оттенки, но и только. И только он, Гарри, проблуждав по пещерам в общей сложности чуть более суток, вернулся к мастеру с кристаллом цвета живого огня, едва взял его в руки, как был абсолютно уверен, что тот поет. Поет так же, как и его палочка. Мастер был в шоке. Гарри же постановил, что ничто в этой жизни не меняется. Унылые хогвартские будни стали куда как менее унылыми, и даже запрет на квиддич стал чем-то несущественным. Хотя не признать, что это было обидно, Гарри таки не смог, ведь так старался, и все равно. «Ну Фред, ну Джордж, ну погодите», — с огорчением думал Гарри. Огорчен он был тем, что прилетело ему именно из-за несдержанности близнецов, на коих и переключилась розовая жаба. Правда, грустил Гарри не так, чтобы долго, и причиной тому была самая обыкновенная нехватка времени. Это раньше центром его, Гарри, мира было поболтать с Роном да полетать на метле. Теперь же дни были заняты учебой и медитациями. Ведь это так приятно, когда все волны негатива буквально разбиваются об тебя, будто ты несокрушимый каменный гигант. Едва распробовав то наслаждение, которое он получал, наблюдая за исходящими на бессильную злобу врагами, как на душе стало теплее. Только теперь до Гарри наконец-таки дошло, что игнор это много страшнее, чем ответный удар. Нет, разумеется, что есть моменты, когда ответку давать просто-таки необходимо. Вот только ни Малфой, ни Снейп, ни тем более жаба он и ответки были попросту недостойны. В итоге единственное, что портило картину мира, так это нотации от Гермионы. Подруга вот никак не желала понимать, что его, Гарри, сны к Волдеморту имеют ровно такое же отношение, как волшебная палочка к звездолету. Как итог, она баламутила Рона, и тот мешал медитировать, продумывать и составлять планы сражения. Ведь с некоторых пор любая свободная минута посвящалась тому, что он, Гарри, рисовал очередную схему какого-нибудь заковыристого штурма. Гермиона дулась, но поделать что-либо была бессильна. Как итог, обеспокоенная подруга не придумала ничего лучше, чем рассказать обо всем Дамблдору. А о своих снах Гарри говорил до крайности неохотно, что было следствием того, что он, Гарри, вполне справедливо, как он думал, полагал, что маги и звездолеты друг от друга далеки примерно так же, как ярчайшая звезда созвездия дракона от их земного солнца. Итогом такого вот замалчивания стало то, что Гермиона была полностью уверена в том, что он, Гарри, из ночи в ночь видит какие-то коридоры, и так этим воодушевлен, что прям дальше просто некуда. Следствием ее рассказа стало то, что директор таки зашевелился, вызвал его, Гарри, к себе и тогда же обрадовал тем, что ему, Гарри, видите ли, надо срочно заняться окклюменцией и что заниматься он должен с профессором Снейпом. Новость была, прямо скажем, не фонтан, но спорить было бесполезно. Директор упорно прятал взгляд, и это только раздражало. Пришлось даже к техникам восстановления контроля прибегнуть. Первое занятие у Снейпа прошло совершенно ужасно. Его методы преподавания окклюменции заканчивались на том, что он, Гарри, должен очистить разум, а затем следовала атака, целенаправленная и очень мощная. Успокоиться не удавалось и, как итог, все, чего они добились, это изможденный, ничего не понимающий мальчишка, пытающийся собрать себя в кучку, и разъяренный, как он сам сказал, его, Гарри, бездарностью, Снейп. В итоге полночи вновь снились коридоры, и только к утру удалось вырваться и оказаться в таком знакомом десантном корабле. Там, в пылу битвы, думать о гадине Снейпе было попросту некогда. Победа, с таким трудом одержанная на Кристофсисе, отрезвила мозги и заставила вспомнить, что если не помогает магия, то сила всегда поможет. Ведь научился же камушки двигать, раз работает это, то сработают и техники ментальной подготовки, надо только не дать застать себя врасплох. И вот новый урок, и снова очистите свой разум. Поттер, ну он и очистил, а в придачу нахально так улыбнулся. Ведь что бы там ни говорил с ней об его, Гарри, умственных способностях, хватило ведь ума подкатить к наставнику, и ведь додумался же, и даже не спалился, ну, вроде как не спалился. Учитель он умный, но вопросов не задавал, по крайней мере тех, что были бы до крайности неудобными. Вместо этого внимательно выслушал, а затем, посчитав, что сны Падавана похожи на его собственные, показал техники, долженствующие их если не контролировать, то хотя бы прояснить. Также выяснилось, что учитель, оказывается, почувствовал, что его Падавану нужна помощь, и почувствовал аккурат тогда, когда по времени должно было быть занятие со Снейпом. Выводы напрашивались сами собой, и вот звучит очередной Лигилиминс, но ловушка уже готова, и раз Снейп сумел таки загнать его, Гарри, то он в долгу не останется. В итоге занятие закончилось на первом же Лигилиминсе, ну, как закончилось, Гарри, устроившийся в позе для медитации, с совершенным упоением и самой искренней детской радостью провел для профессора экскурсию по совершенно пустынным коридорам главного храма. При этом мальчик озаботился тем, чтобы не дать вредному зельевару и минуты передышки. Ведь стоило тому остановиться, как сзади появлялась жуть. Роль жути отыгрывал воображаемый наставник, что спешил поймать маленького беглеца, а сам беглец носился по храму. И делал это на протяжении более чем 3 часов. Библиотека, столовая, ангары, учебные классы и коридоры, десятки коридоров. А неутомимый ребенок все бежал и бежал, и этим вынуждал следовать за собой. Когда контакт таки разорвался, с ней просто повалился на пол, а наглый Поттер, оказывается, и вовсе сидит себе на полу, ручки сложил на коленочки и будто и не делал ничего. Но что это было? Что за хрень? И это ли те коридоры, о которых говорил Дамблдор? Совершенно вымотанный этим затяжным ментальным бегом, он даже не сразу понял, что наглый Поттер поднялся и выжидающе смотрит, и ведь видно же, что даже не устал. «Профессор, все в порядке, я сделал так, как вы сказали, у меня вроде получилось, пошел вон». «Профессор, я немного не понял, вы сказали очистить разум, я очистил, что-то не так, вон». «Ладно, как скажете, а когда, Ваан?» Заорал явно звереющий декан слизней, и Гарри почел за лучшее ретироваться до того, как в него прилетит парочка не самых приятных проклятий. Глава 2. Повелитель времени, часть 1. После памятного забега по коридорам занятия окклюменцией были прекращены. Шокированная таким скоростным обучением, Гермиона требовала объяснений, а Гарри лишь отмахивался и продолжал рисовать свои схемы. Правда, Параллельно с этим он еще и нелегальный кружок по зоте организовал. Хотя нет, организовала его таки Гермиона, а он, Гарри, сам не поняв как, стал его главным наставником. В общем, дни были распланированы от и до, а на занятиях того, что он, решительно отметя предложенные Роном и Гермионой названия, поименовал «Стражи Мирного Неба», помимо обычных волшебных практик показывал и то, чему научился во снах. Ночи же полностью отдавались на откуп воинам клонов, ведь именно там, в своих снах, Гарри узнавал новое-новое и до крайности интересное. В отличие от театра боевых действий, где все и всегда находится в движении, в Хогвартсе было серо, скучно и однообразно. А затем умер мистер Уизли, его тело нашли утром, когда один из служащих, спеша на работу, наткнулся на него в коридоре. На Рона и близнецов было больно смотреть, а вот с Дамблдором творилось что-то странное. Он задавал до крайности непонятные вопросы и был очень удивлен, когда таки поймавший его взгляд Гарри, совершенно искренне недоумевая, спросил, почему это Дамблдор считает, что он, Гарри, должен был знать о нападении. «Я, знаете ли, по ночам сплю, и я не знаю, что вам там наплела Гермиона, но никакие коридоры, и уж тем более дежуривший в них мистер Уизли, мне не снятся. Если же вам так интересно, то сегодня мне снилось, что я лечу в атаку на мостик флагмана жестянок. Я вел эскадрилью, и поставленная задача была выполнена. Рубка флагмана разлетелась в мелкую пыль, а вместе с ней и командующий флотом противника. Как следствие, войска республики прорвали блокаду, и жители блокированной планеты были спасены. Профессор Трелани сказала, что мои сны о полетах в космос говорят о том, что я делаю выбор, вот только каков он, я так и не понял, видимо, это я должен решить сам. Ошарашенный Дамблдор так ничего и не ответил, и Гарри посчитал, что может быть свободен. А вскоре начались зимние каникулы, и именно на них ему и приснилось, что его крестный падает в некую арку, падает и исчезает. От этой арки веяло каким-то потусторонним холодом, по крайней мере, сам Гарри воспринимал это именно так. Осторожный разговор с крестным ничего не дал, если не считать того, что Дамблдор вновь прятал глаза, а Гермиона еще сильнее наседала, видимо, надеясь, что если измотает до предела, то это как-то поможет ему не видеть тех снов. Не помогало, арка и Сириус снились все чаще и чаще, а когда юноша обратился к учителю, тот не на шутку встревожился и все спрашивал, уверен ли его падаван в том, что он этого человека видит впервые. Как итог, пришлось рассказать о Хогвартсе. С тех пор прошло несколько дней, которые они провели в храме, а затем Энакин решил удивить. Я думаю, что понял, что же это, и как такое возможно, я не знаю, что ждет нас впереди, но одно ясно точно. По неведомой причине сила транслирует тебе жизнь кого-то нам неведомого, он, как и ты, владеет силой, возможно, вы даже родственники, я специально уточнил, ты ведь у нас подкидыш, тебя на ступенях храма нашли, примерно полутора лет от роду, о твоей семье ничего не известно, а твой уровень мидихлориан немногим уступает моему, наверное, поэтому все произошло так, как произошло, скорее всего, ты видишь обрывки из жизни кого-то из родных, и его страхи передаются тебе, однажды я уже видел такие сны, я просил, я говорил, но меня не послушали, а когда я не выдержал и сбежал на Татуин, было уже слишком поздно, моя мама умерла у меня на руках, в тот день я совершил ужасный поступок, я вырезал всех, кто посмел отнять ее у меня, я не горжусь, и именно потому, что мы похожи, я предупреждаю тебя, не слушай никого, если есть возможность, то предупреди, сила не просто так шлет тебе эти сны, Йода говорит, что мы ничего не можем сделать, но он не прав, я чувствую это, эти сны это выбор, выбор, который предстоит сделать. Тебе не скажут, где и когда, просто покажут его результат. Но ты всегда волен решить свою судьбу. Постарайся это понять. Я постараюсь, учитель, чуть насупившись и хмуря брови, ответил Гарри. А знаешь, что самое забавное? Что, всему этому научил меня именно ты. Раньше я боялся своих видений, верил в них и неосознанно их приближал. А потом, не знаю, как так получилось, но факт остался фактом, в моей жизни появился ты и это изменило меня, порой я задаюсь вопросом, кто же из нас кого учит. Мне кажется, что ответ весьма прост, с улыбкой ответил Гарри. Вот как удивишь меня, мой юный падаван. Мы учимся друг у друга, пару секунд в командном отсеке стояла напряженная тишина, а затем ее разорвал задорный и неудержимый смех наставника. Слышал бы тебя, Йода, сквозь слезы и смех пробормотал Энакин. Если он не понял этого за 900 лет, то ему уже ничем не помочь, пожимая плечами, откликнулся старающийся не последовать примеру учителя парень. Согласен, с улыбкой ответил Энакин. Еще миг и в комнате воцарилась полностью рабочая атмосфера, и молодые джедаи приступили к обсуждению очередного плана битвы. В очередной раз проснувшись под таким знакомым пологом, Гарри не удержался и застонал. Ведь пробуждение здесь означало, что сегодня экзамены, долбанная история магии. И если остальное он сдал исключительно на превосходно, то вот историю, ну не любил он ее, что в этой жизни, что в той, что была в его снах, не любил и из-за этого был совершенно, от слова совсем, несчастлив. Друзья уже в который раз все поняли неверно. Гермиона попыталась затащить в больничное крыло, и иначе, как кудахтаньем, ее телодвижение назвать не получалось. Гарри, то, Гарри, это, а может, ну все же и так до самого экзамена. Уже даже Рон, и тот понял, что друг попросту перенервничал перед экзаменом. В общем, историю магии он завалил, попросту пялился на билет и понимал, что он не понимает вопроса, вот не понимает и все. В итоге после получаса такого вот сидения пришлось обратиться к экзаменатору. Ведь к тому времени он, Гарри, окончательно и бесповоротно понял, что не выдавит из себя и одной строки по делу. Честно сознался, что плохо спал, перенервничал и понимает, что толку не будет. Экзаменатор посмотрел на него, на билет, задал пару вопросов, которых в билете не было и, к собственному удивлению, Гарри начал отвечать, даже не задумался. А вот экзаменующий не растерялся, набросил сферу тишины и вытащил из парня все и даже больше, а когда закончил, лишь улыбнулся в усы и сообщил, что зачет он, Гарри, сдал на превосходно, а затем добавил, что на своем веку видел всякое, и понимает, что когда студент чернила буквально съел, то тут только устно, ибо писать-то и нечем. Только в этот момент Гарри сообразил, что практически вся нижняя часть его лица изгвоздана в синем, залился краской и как можно спокойнее покинул большой зал. Уже запершись в туалете, обматерил Гермиону и все ее переживания на столь любимом наставником языке хаттов, а чернила все никак не сходили. В общем, пришлось обратиться к мадам Помфри. Той хватило пары взмахов палочкой, правда, после этого пришлось выпить очищающее зелье, ибо меди ведьма была совершенно и, надо сказать, небезосновательно уверена в том, что употребление чернил вовнутрь есть дело не самое полезное. Но она хотя бы не кудахтала, а лишь сетовала на то, до чего доводят себя студенты. Вернулся в общую гостиную, и тут же попал в оборот, где был, что де случилось, почему с экзамена ушел. Пришлось послать в дальнюю даль, увы, не помогло, и место обеспокоенной Гермионы занял Рон. Гарри, друг, да ты чего? Чего я? Чернил я нажрался. Довели, блин, вспылил Гарри и с нотками обиды в голосе продолжил. Чего вам надо? С утра ведь докопались или ты, Рон, хочешь сказать, что историю знаешь наизусть и что не переживал? Нет, мы ж на ней вместе спали. Вот именно, что вместе, так и чего пристали-то с утра? Неясно что ли? Перенервничал я, хорошо экзаменатор в положение вошел, и раз уж я чернила сожрал, так он устно спросил. Вроде нормально все, по крайней мере, он так сказал. К Помфри я сходил и очиститель выпил, так что отстаньте от меня, и вообще я спать, мадам Помфри велела, так что убедительно прошу не беспокоить, ибо не хочу, чтоб она меня в больничку упекла, мне и тут в спальне неплохо. Ладно, я понял, ты это извини, мы ведь правда волновались, а оно вот, пробормотал Рон, после чего почел за лучшее ретироваться, да и Гарри не соврал, и медведьма действительно пригрозила уложить его в больничное крыло и отпустила только после того, как он, Гарри, ее клятвенно заверил, что больше экзаменов у него нет и что он вот честное-пречестное прямо сейчас пойдет в спальню и ляжет баиньки. В общем, раз обещал, значит, надо выполнять, вот Гарри и выполнял на совесть, да так старательно, что проспал абсолютно все, начиная с очередной попытки лорда достучаться до его сознания и заканчивая явлением этого самого лорда в Министерство магии. Последнее, надо сказать, наделало немало шуму, а Гарри взял и проспал. Только к вечеру заворочился и несколько раз произнес имя крестного. Сидящий на своей кровати Рон навострил уши, но разобрать что-то, кроме имени, не сумел. А затем в комнату ворвался Дамблдор лично, ну, как ворвался, можно сказать, что даже просто зашел, но все же быстрее, чем стоило бы. Посмотрел на уже вновь затихшего Гарри и, как-то неверяще покачав головой, вышел. Правда, перед этим спросил, не происходило ли чего и не порывался ли Гарри куда бы то ни было пойти. Рон, честно пожимая плечами, ответил, что если не считать его дневного визита в больничное крыло, то ничего такого не было. Заинтересовавшийся было директор, узнав о причине визита, лишь покачал головой, да пожелав спокойной ночи, покинул спальню мальчиков пятого курса. Уже сидя у себя в кабинете и раз за разом просматривая пророчество, директор тяжело вздохнул. Что-то изменилось, что-то, а точнее все, шло совершенно не так, и если изначально Гарри реагировал ровно так, как это и предполагалось, то начиная с середины сентября прошлого года все пошло под откос, и занятия с Северусом стали лучшим тому доказательством. Но вот откуда взялась столь мощная защита, этого Альбус Дамблдор понять не мог, вот не мог и все тут. Ведь прося Северуса, он втайне надеялся, что эти уроки подтолкнут юного героя, но вместо этого он лишь еще сильнее сомкнул не пойми откуда появившиеся щиты. И не просто сомкнул, а еще и на задвижку и упором подпер. И это в 15-то лет, такое не то что Северусу, такое и лорду не пробить. Он, собственно, судя по всему, пытался, да не вышло ничего. И вот как теперь быть, как говорить о пророчестве и его, Гарри, священном долге. В итоге ничего лучше, чем давить на месть закрестного в голову не приходило, Сириуса, конечно, жалко. Но обормот ведь обормотом, пусть хоть так пригодится, раз на другое не потянул. А в это же время Гарри Поттер спал и, как и ранее, видел сны. На этот раз сон затянулся на несколько месяцев. Сначала они отразили атаку на камина, затем потерпели весьма болезненное поражение в битве при Джабиме. Чуть не потеряли свой родной 501 в битве за Умбару. Именно тогда, возвращаясь на Корускант, Гарри впервые задумался о том, что что-то тут не так, что канцлер играет в какую-то странную и совершенно неясную игру. История с заменившим их на посту командиров генералом Крилом и его действиями, что чуть не погубили весь 501, лишь утвердила эти едва начавшие появляться мысли. Видеть, как учитель тихо сетхиет от всего происходящего, было по-настоящему страшно, и именно тогда он и решил, что сделает все, чтобы не допустить подобного. Где-то там, в глубине, что-то пробудилось и начало ворочаться, и требовать не допустить гибели учителя, и всех тех, кто для него по-настоящему важен. Это странное нечто было с ним с тех пор всегда и тогда же он, Гарри, обнаружил, что может предвидеть и менять будущее. Вовремя уклониться и вовремя же отдать приказ. Чувствительность к силе многократно возросла, и то, что ранее казалось чем-то совершенно недосягаемым, перешло в разряд очень и очень сложного, но тем не менее выполнимого. А затем произошло похищение сенатора Амидалы. Видеть, как учитель, которого сначала опять отозвали, а затем по личному настоянию канцлера поручили задание срочно спасти сенатора, сходит с ума, было выше его, Гарри, сил. Потеря практически 4 дней сделала из учителя почти невменяемое существо. А уж когда они добрались до Вентрисцы, стало ясно, что они опоздали. В те несколько часов Гарри проклял весь орден и каждого из магистров в отдельности, ведь если бы не они, они бы успели. Учитель был практически невменяем, и это еще мягко сказано, и быть мой от него перло так, что заправский владыка ситхов бы обзавидовался. Вот только это была не просто тьма. От нее веяло безумием и веяло весьма отчетливо. Где-то в глубине вновь заворочилось странное нечто и, судя по всему, ему тоже не нравилось то, что происходило с учителем. Особенно сильно ему не нравилось хоть какое бы то ни было упоминание безумия. Создавалось такое чувство, что у некоторой части его, Гарри, сознания имеет место быть острая аллергия на все, что связано с этим словом, и тем, что под ним понимается. Именно поэтому, а еще потому, что понимал, что учителю он не соперник, Гарри спрятался настолько надежно, насколько мог, а затем, сам не поняв как, оказался в очень странном месте, то, что оно нереально, мальчишка понял практически сразу, едва огляделся и тут же увидел нечто, оно было огромным, и оно было живым, а затем он отчетливо услышал голос, и этот голос сказал ему ну очень много и очень интересного, начиная с того, что раскрыл тайну его, Гарри, снов и заканчивая пояснением о том, как же так вышло, что он, Гарри, умудрился стать тем самым мальчиком, который выжил. Именно из этого разговора Гарри понял все то, что от него скрывали, притом как в ордене, так и в Хогвартсе. Правда, орденские почти не отличились, так по мелочи, А вот маги, эти накосячили и накосячили знатно. Начать хотя бы с того, что, оказывается, имеет место быть некое пророчество, вот только оно вовсе не о том, как он, Гарри, спасет мир от тлетворной поступи местечкового темного лорда. И хотя ему все еще придется остановить этого самого лорда, вот только лорд-то и вовсе не тот. Не по уровню ему, Гарри, разбираться с подобным, не тогда, когда в твоем теле живет один из героического рода. И именно с этим самым обитателем он, Гарри, сейчас и общается. Зеленый назвал себя Ериментас и пояснил, что в ту октябрьскую ночь он действительно вмешался, но лишь потому, что его, Гарри, время еще не пришло. Там вообще была до крайности странная история, ведь то, о чем говорил Ериментас, оказывается, было не с ним с Гарри, а с другим Гарри. И в том, другом Гарри, тоже обитает дух героической расы, но тот дух, это не Ериментас, и его, того духа, пробуждение, ни тогда, ни сейчас являются до крайности нежелательными. И именно поэтому он, Ериментас, и вмешался. А затем пришлось спасать уже самого Ериментаса. Произошло это, когда Гарри было немногим более 3, и угроза пробуждения того другого Ию была настолько велика, что у Ериментаса, и как оказывается, еще и Лерни, не осталось выбора. Им пришлось срочно создавать еще одного Гарри. Произошло это из-за того, что тот из героического рода, что изначально жил в Гарри, практически полностью пробудился, и это привело к наложению полей и какому-то там резонансу. В общем, муть, она и в Африке муть, а суть была в том, что Ериментас чуть не погиб, ибо в итоге буквально слился с его, Гарри, телом. Вот только 2 Ию в одном теле — это даже не нонсенс, это просто немыслимо и категорически недопустимо. Как итог, на помощь пришла та из Ию, что носит имя Лернея, и Гарри стало резко 2. При этом второй материализовался там, где предполагалось найти того, ради кого они все тут собрались. Вот только ошибка временного вмешательства, вызванная всплеском активности сильнейшего из Ию, привела к тому, что его, Гарри, копию буквально выбросило на ступени Карусанского храма джедаев. Теперь было понятно, как это он так умудряется жить 2 жизни одновременно. Оказалось, что это последствия по сути травматического разделения сущности на 2, притом не очень ровные половины. Именно поэтому Гарри в Хогвартсе старше, чем Гарри, выросший в храме. И вот теперь оказалось, что его связь с учителем, это не пустой звук и не просто учитель-ученик. Оказалось, что Энакин и есть тот, кого надо защитить, наследник рода Эллы, просто тот, кому предстоит принести равновесие. Про равновесие ему, Гарри, тоже рассказали. И еще очень много чего интересного и нужного, но главное, теперь он знал, что и как надо делать. Очнулся и, оглядевшись, понял, что это в том, несуществующем мире, прошло никак не менее нескольких часов, тогда как здесь и сейчас считанные секунды, а может и того меньше. Новость о том, что учитель еще не успел разнести совсем все, обрадовала, и Гарри устроился поудобнее, а затем погрузился в некое подобие медитации. Спустя пару минут его левый глаз полыхнул вспышкой яркого звездного зеленого света, и нечто гигантское, едва наметившись, тут же исчезло, чтобы спустя миг вернуться и раствориться вновь, а также принести с собой столь долгожданную тишину. Учитель больше не буянил и вообще был до крайности занят, рассматривая то немногое, что осталось от той, что посмела похитить его любимую. Сама же госпожа сенатор обнаружилась не так чтобы далеко, и ее здоровьем в конкретный момент занимался их батальонный врач. Удовлетворенный полученным результатом, Гарри кивнул своим мыслям и решил, что присоединиться к наставнику будет самое что ни на есть верное решение. Комментарий: глава 2, повелитель времени, часть 1. Учитывая гигантское количество тех, кто ни хрена не понял, даю краткую справку по сюжету Херои Цаге. Белькросс, сильнейший из расы Ию, олицетворяет аспект сущего, является в принципе неуничтожимым, склонен буянить, чего боятся остальные Ию. Ериментас, олицетворяет аспект пространства и времени. Лернея, олицетворяет аспект жизни, владеет чудовищной регенерацией и может регенерировать даже из одной клетки. Ию, древняя инопланетная раса, ответившая на зов сеятелей, они вышли в космос, но так как были недоразвиты, у них не было души, устроили бойню, их успокоил золотой род, а в наказание заставил служить другим расам, так появились 5 надосов. Надосы связаны договорами, договоры вроде как выполнены, но есть одно но. Уже после Эйпши Дианира продолжили род, и Белькросс добровольно пожелал хранить потомков. Надос – существо-носитель камня Надоса. Делит свое тело и разум с Ию. Может принимать его форму и применять его способности. Основная цель существования – показать Ию, что такое душа. Это основа сюжета аниме «Хиро и Цаге». Глава 3. Повелитель времени. Часть 2. Следующие пару дней прошли как обычно, а затем он вновь проснулся уже в Хогвартсе. Как следствие, на то, чтобы банально вспомнить, что тут да как, потребовалось несколько минут. Но вот старательно вдалбливаемые учителем техники сделали свое дело, и в сознании весьма четко и ясно встали события вчерашнего дня, и не того, что был там, в мире, где миллиарды звезд и где идет война клонов, а очень даже этого. Воспоминания о крайнем экзамене вызвали невольную улыбку. Нажраться чернил, а да, в этом весь он, весь Гарри Джеймс Поттер. Завтрак прошел на удивление тихо, и Нерон, ни Гермиона до него так и не докопались. Воспоминания о смерти крестного были не сказать, что приятными, да вдобавок были еще и очень подробными. Ведь по воле великой он, Гарри, видел все. Сначала крестный словил в корпус Аваду, а затем еще и в какую-то странную арку угодил. В общем, о его выживании речи не шло, и только затем Гарри вдруг осознал, что его больше огорчает то, что он все это видел, чем то, что это самое им увиденное произошло. Это озарение заставило тихо засмеяться, ведь, право дело, не каждый же день ты вдруг понимаешь, что тот, о ком ты думал, что он тебе дорог, вдруг оказывается не так чтобы важным. Перед глазами сами собой встали все те краткие моменты с участием крестного в его, Гарри, жизни, и это лишь укрепило то мнение, что нет, не жалко, ведь этот человек предал его минимум дважды, первый раз погнавшись за настоящим предателем, и это вместо того, чтобы исполнить долг, что через крестнические узы возложил на Сириуса его, Гарри, отец. Что-то подсказывало, что ни отец, ни мама и подумать не могли, что признанный ими третий самый близкий человек решит, что жизнь их сына стоит меньше, чем жизнь предавшего их. Второй раз был аккурат перед пятым курсом. Ему, Гарри, значит, дементоров и слушание в министерстве, а Гермионе, Рону и Ко, лето в штабе Ордена Феникса. Воспоминания всколыхнули, казалось бы, уже ушедшую обиду, и, будто по заказу, туда же добавились и все выходки Гермионы, что буквально не давало прохода, и Дамблдор с его нравоучениями. Как итог, настроение резко ушло в минус, и Гарри не придумал ничего лучше, чем заняться его поправкой, и именно с этой целью засел на астрономической башне. Друзья, что странно, не приставали, а затем как-то незаметно подкрался день отъезда. И вот Хогвартс-экспресс вовсю мчится в Лондон. Едва попрощался с друзьями, тут же, не обращая внимания на надувшегося Аки Бурунду Крона, направился в сторону стоянки. Еще на подходе отчетливо ощутил волну жутчайшей неприязни и, весело улыбнувшись, констатировал: «Дом, милый дом». Что странно, но на Тисовой было спокойно, очень и очень спокойно. Не было ни скандалов, ни чего-либо еще. Дурсли явно вознамерились его, Гарри, не замечать, и Гарри ответил им тем же. Сухой здрасте и до свидания, и целыми днями на улице, и наплевать, что за ним охотится этот, как бишь его, темный недолорд. Не ему с его, Гарри, силой тягаться, и плевать, что в этом теле помощи от Еремонтаса не получить. Он, Гарри, и со своим, по сути, вторым Ию договорился, да и силу никто не отменял. В общем, опасности Гарри не ощущал и, как следствие, практически все лето провел в городском парке. Точнее, парк был не столько городской, сколько загородный, но большой роли это не играло. И вот уже в середине августа, по возвращении домой, едва пересек порог дома номер 4, Гарри обнаружил весьма разъяренную тетю. Как вскоре выяснилось, причиной ее раздражения были совы, их было аж на 3. В общем, тетя Петуния была недовольна, о чем и оповестила, сделав это, надо сказать, в весьма грубой форме. Поднявшись в свою комнату, Гарри обнаружил, что на его столе, спасибо, что не сожгли, а просто швырнули, валяются 3 письма. Первое было из Хогвартса, второе от Рона, а вот третье было от Дамблдора. Оставив школьное письмо на потом, Гарри вскрыл конверт от Рона и вскоре узнал, что его, оказывается, сподобились пригласить в нору. Хмыкнув и придавив свой сарказм, Гарри отложил письмо человека, который ему, вроде как, и друг, но вот его уровень забывчивости красноречиво свидетельствует об обратном. Ведь в письме Рон извинялся за то, что не поздравил с днем рождения и что дистрелка совсем того, а Перси, гад такой, сову не дал. Отмазка была оценена, взвешена и признана негодной. Ведь в отличие от живущего в волшебном мире 365 дней в году Рона, маглорожденная Гермиона сову таки нашла и поздравление прислала вовремя. Она вообще, кажется, таки осознала, что прошлое лето для него, Гарри, было буквально ужасным и, видимо, обдумав его прошлогоднее негодование, а также свое поведение в Хогвартсе, сделала правильные выводы. По крайней мере, писала, как минимум, раз в неделю и старалась не допытываться ни о снах, ни о настроении. В общем, Гарри такой подход оценил и полностью одобрил. В письме же от Дамблдора сообщалось, что он, Дамблдор, заберет его, Гарри, завтра в 6, ибо им есть о чем поговорить. Ночь прошла, как обычно, то бишь снова были военные действия. На этот раз в каком-то заштатном поясе астероидов они с учителем и целой эскадрой ловили каких-то долбанных контрабандистов. Те, видите ли, изволили утырить нечто важное и не где-нибудь, а на заводе, старший сын хозяина которого аж таки целый сенатор. В общем, он и сын воспользовался положением, надавил на связи и их сорвали с осады Форлинта и велели вернуть груз. Учитель негодовал и даже адмирал Юларин был явно не в восторге. В общем, миссия была скучной и, проснувшись с утра, Гарри порадовался тому, что сегодня намечается хоть какая-то движуха. Он и о себя ждать не заставил и началась с того, что Дурсли всей семьей поехали на какой-то мифический конкурс лучших лужаек. А спустя еще 2 часа явился господин директор, явился и обрадовал, что ему, Гарри, оказывается, наследство перепало. В итоге около получаса потратили на то, чтобы, во-первых, выяснить, входит ли воное наследство на и вреднейшее существо по имени Кричер. А когда стало ясно, что таки да, входит, Дамблдор попытался закинуть удочку насчет столь нежданно обретенного имущества. Очень хотелось сказать нет, но тут и думать не о чем, и именно поэтому Гарри решил пойти ва-банк. «Профессор, мне Рон сказал, что вы приходили, ну, когда я чернила съел, скажите, почему вы думали, что я могу захотеть куда бы то ни было пойти? И еще вы так и не объяснили, почему тогда зимой были так расстроены тем, что я не знал о том, что с мистером Уизли случилась беда. Хм, видишь ли, Гарри, я, вероятно, ошибся, я думал, что сны, что так и беспокоили твою подругу, что их навевает тебе. Вы думали, что мне снится Волдеморт? Нет, но, видишь ли, после того, что случилось на кладбище, я боялся. В общем, ты, вероятно, уже заметил, что его близкое присутствие не проходит для тебя незамеченным. И учитывая то, что случилось в начале прошлого лета. В общем, я боялся, что он может получить возможность влиять на тебя. Но когда ты заявил, что ходил в атаку на какой-то космический флагман, кстати, ты не пояснишь мне, что же это такое? Ну, это корабль, как если на воде, только в космосе. У маглов много фильмов и книг о полетах в космос, и я их очень люблю, еще до Хогвартса много чего читал. Ведь Дадли и библиотека несовместимы. Ну, в общем, и вот, видимо, у меня очень буйная фантазия, вот я и летаю во сне, зря вы так всполошились, мне эти сны снятся с самого детства, сколько себя помню, всегда летаю во снах, я еще мелким совсем был и от нечего делать придумал целый мир, там космос, звезды, тысячи миров, вот представьте, стрижете вы газон или там посуду моете, а в мыслях исследуете выдуманный мир и там, ну в мире том, вам в разы интереснее, чем тут с посудой или с газоном. Ведь в выдуманном вами мире нет ни Дадли, ни дяди, ни тети, никто не называет уродом и не говорит, что твои родители были алкашами. Правда, с недавних пор там началась война, я так думаю, что это отголоски того, что мне покоя тут не дают, вот и снится всякое. Но интересно все одно, правда, я сны свои почти не запоминаю, только и хватает, чтоб сонник заполнить, параллельно с рассказами о своих снах и заверениями, что он их и не помнит вовсе, Гарри осторожно пробовал силу. Что интересно, подействовало, и директор таки переключился, и о доме на Гримма 12 забыл. Вместо этого они аппарировали в какой-то небольшой городок, и директор пояснил, что сейчас они будут пытаться уговорить одного его старого друга вернуться к преподаванию. Уговоры прошли успешно, и некто Гораций Слакхорн таки согласился вернуться в школу, они распрощались и вновь аппарировали, как сказал Дамблдор, к норе. Вот только вместо норы Гарри приземлился аккурат в находящееся рядом с ней болотце. Не сказать, чтоб глубокое, всего-то и есть, что грязи по голень, чавкающий, мокрое до одури противной грязи. Блеск, подумал Гарри, чавкнув правой ногой, постановил, что такого гостеприимства ему и за даром не надо. Дошел до дома и, оставляя за собой полной липкой, до одури приставучей грязи следы, проследовал к камину, зачерпнул летучего пороха и, махнув обалдевшему, только что спустившемуся на шум Рону рукой, продиктовал адрес. Пламя взвыло, и спустя десяток секунд свистопляски Гарри выбрался из камина, расположенного в гостиной дома на Гримма 12. Кричер, раздраженным тоном произнес вмиг скинувший с себя маску мальчишки-идиота парень, и стоило домовому эльфу явиться, распорядился, чтобы тот немедля притащил его, Гарри, вещи из совершенно негостеприимного дома Уизли и, памятуя о концерте, что домовик устроил, когда Дамблдор вызвал его на Тисовую, подкрепил свой приказ силой. Домовик на удивление выпрямился, заткнулся на полуслове и исчез, чтобы спустя миг вернуться вместе со всем его, Гарри, багажом, даже метлу не забыл, а опустив все на пол, поклонился и сообщил, что все исполнил в точности, как велел благородный хозяин. Удивлению Гарри не было никакого предела, ведь этот кричер до невозможности отличался от того, кого он видел немногим более пары часов назад. Осторожно заданный вопрос поставил свое на свои места. Оказалось, что домовик признал его, так как по его, домовика, мнению, нечистые не владеют древней силой. Гарри хмыкнул и всего на миг отпустил себя, одно едва ощутимое касание, правый глаз вспыхнул синим. Зато домовик смотрел с поистине благоговейным трепетом. Спустя минуту, его, Гарри, ботинки были полностью сухи и чисты. Вещи переехали в одну из комнат, а сам домовик уже что-то кашеварил, сообщив, что ужин в скорости будет подан. В общем, проблема с послушанием была решена. Именно поэтому Гарри решил, что сейчас самое что ни на есть время для того, чтобы изучить защиту сего славного дома. Погружение в силу дало до крайности неожиданный результат, а спустя еще 10 минут Фиделиус на доме был полностью перенастроен. Сила – это вам не палочкой махать, это и сложнее и много проще, и все одновременно. В общем, став единственным и единоправным владельцем дома, Гарри слегка расслабился и именно тогда и понял, что в доме он не один, точнее не совсем так. Один-то он один, но есть тут и кое-кто еще. Вызванный домовик с пару минут мялся, а затем, ревя и заламывая руки, выдал историю о гибели младшего и явно очень любимого хозяина. Гарри вздохнул и велел принести медальон. Кричер подчинился и спустя минуту протянул дико фонящий тленом и разложением кулон. «Вот, хозяин, Кричер не смог, Кричер виноват. Не сметь, я запрещаю тебе наказывать себя без моего на то явного приказа, памятуя о поведении Добби», — произнес Гарри. «Да, хозяин, как пожелает, хозяин», — прокаркал домовик и уставился на Гарри самым преданным из возможных для такого, как он, взглядом. С минуту Гарри изучал ту пакость, что вручил ему домовик, а затем вновь отпустил себя и направил начавшую просыпаться силу в правую руку. Илью внутри него шевельнулся, принюхался и, одобрив, вломил. От удара тряхнуло стены, а когда сияние силы улеглось, Гарри с ухмылкой велел домовику протянуть руку. Ладонью вверх, да, вот так, а теперь держи, теперь это твое. Обалдевший от выброса силы и великого присутствия домовик послушно принял совершенно лишившийся всех своих свойств медальон. Точнее, не совсем всех, а лишь тех, коими наделило его расположившееся в нем непонятное нечто. Это непонятное было до того неправильным, что и Гарри, и тот, кто спал в нем, практически одновременно пожелали эту пакость изничтожить. Итог такого желания был вполне закономерен, ведь погибнуть может все и лишь сущее неуничтожимо, вот и сейчас одного лишь его, Гарри, желания, правда, надо признать, что подкрепленного силой уже не раз и не два приоткрывавшего глаза Илью, оказалось более чем достаточно, можно даже сказать, что с перебором. В общем, Гарри был рад тому, что не обрушил дом, а Кричер так и стоял, стоял и смотрел на совершенно безобидный и безопасный медальон, на тот самый медальон, что велел уничтожить его, Кричера, молодой хозяин, а он не справился. Еще миг и статус нового молодого хозяина вознесся до небес. С тех пор прошли сутки, запустивший дом домовик носился аки электровеник и уже к следующему вечеру в доме было весьма затруднительно сыскать и единую пылинку. После ужина, надо сказать, весьма и весьма неплохого, Кричер безропотно поработал вместо совы. Это Гарри решил, что подруга таки заслужила шанс. Гермиона ответила практически тут же. В норе переполох и что дом на Гримма закрыт. Пришлось писать еще один ответ и разъяснять, что вот не надо было аппарировать его в болото, да и написать пару строк это вовсе не сложно. В общем, Уизли был передан привет и пожелание всех благ, а также просьба не беспокоить, раз уж у него нет времени и желания черкнуть пару строк. Так он, Гарри, и без него прекрасно справится, что встретятся они в Хогвартсе, и что в дом крестного он никого не пустит, ибо, тут так уж вышло, подружился с Кричером и узнал, что, оказывается, за время пребывания в нем штаба ордена огненной птички, особняк капитально так обнесли, начиная со столового серебра и заканчивая чем-то около пары десятков весьма и весьма ценных книг. Именно поэтому в ответном письме Гарри попросил Гермиону передать, что какими бы Дурсли ни были, а про то, что воровать плохо, такие объяснили и что раз членам ордена Феникса сие не ясно, то и делать им в обнесенном ими же доме нечего. Как позже выяснилось, Гермиона зачитала его послание при всем честном народе, благо весь орден собрался на внеочередное заседание и именно по поводу его, Гарри, исчезновения. Дамблдор уже даже речь толкнул, и тут Гермиона с его письмом, да еще и вслух, а Гарри ведь не поленился и посредством Кричера составил полную смету украденного, которая мягонько так превысила 15 тысяч галеонов. Молли Уизли была в шоке, а Дамблдор, как стоял, так и сел, сел прямо на пол, а в то время, как внеплановое экстренное совещание ордена огненной птички превратилось в разборки и избиение одного ну очень нерадивого орденца, Гарри Поттер сидел в гостиной и, грея руки об чашку горячего ароматного чая, обдумывал суть бытия. То, что вызванное им в рядах ордена замешательство продлится не так чтобы долго, было ясным и каких-либо подтверждений не требовало, как и тот факт, что пока ему, Гарри, не исполнится 17 лет, покой ему будет только сниться, да и то не всегда, ведь в его снах ему и вовсе немногим более 14. Вердикт оказался неутешительным и было отчетливо ясно, что надолго обезопасить как себя, так и свое имущество, способов у него, Гарри, практически нет. Как-то само собой всплыло то, что говорил Кричер. Еще минутой полное предвкушение улыбка расплылась по лицу, оставалось только переговорить с Еремонтосом. А что, а вдруг, и если выгорит, то это будет бомба, никак не меньше, чем бомба. Именно с такими мыслями Гарри и заснул. Глава 4. Возвращение с того света. Уже привычно спустя миг его глаза распахнулись и уставились в закованный в дюрастель потолок. Затем был подъем, зарядка, утренняя медитация и, конечно же, очередной полный событий день. Очередная планета, опять горы жестянок и стонущая от вспышек смертельной агонии сила. Ничего нового, все привычно, все знакомо и до безобразия обыденно, одно слово – война. Позабавило то, что в обед учитель по спецканалу орал на свою жену. Та опять чуть не ввязалась в какую-то хрень, и лишь чудо и личное участие магистра Кеноби спасли ее от уже не в первый раз подкравшейся грани. Состояние учителя было более чем понятным, и именно поэтому он, Гарри, вот уже полгода очень старался. Старался не замечать, как соскучившаяся пара целуется, совершенно не замечая, что он всего в паре метров от них. Иногда Гарри задумывался, что было бы, если бы он не отвлекал на себя внимание всех и вся, ведь даже Оби-Ван и тот, покамест, так и не вдуплил. Падаван и накинабдил, и тайна учителя все еще была именно тайной. День пролетел, и в связи с погодными условиями боевые действия пришлось свернуть. Гарри воспринял это как знак и, отыскав укромный уголок, принялся за медитацию, но не ту, что обычно, а ту, что позволило бы выяснить, прокатит или нет. 2 часа томительного ожидания и тонна расчетов, и, а да, это было волшебно, по-настоящему волшебно. Едва вынырнув из пространственно-временного переплетения, Гарри нещадно зевнул и почти сразу же отправился спать. То, что за все надо платить, было очевидным, как и то, что в виде уплаты он отдает свои собственные силы. Ведь с тех пор, как пробудился и ел Гарри будто не в себя, и если бы кому бы то ни было пришло в голову провести его, Гарри, обследование, оно бы очень быстро показало, что с Гарри что-то не так, ведь активность его головного мозга в буквальном смысле на порядок, а то и на 2, превышала ту, что повсеместно определялась как норма. Да, джедаи ее превышали, но он, Гарри, превышал и все джедайские нормы. А так как для работы мозга нужны питательные вещества, Гарри ел и ел много. То же самое происходило и с его, Гарри, другой половиной. Едва проснулся, как осознал, что живот прилип к позвоночнику и нужно срочно подкрепиться. Кричер подал превосходный и очень питательный завтрак и до обеда, это если не считать 2 перекусов, Гарри был сыт. После завтрака домовик получил до крайности странное задание. Хозяину ни с того ни с сего потребовалось, чтоб он, Кричер, ограбил местную станцию скорой помощи, а конкретно принес нечто, именуемое комплектом для экстренной вентиляции легких. Домовик справился со второй попытки, и чемоданчик с трубками, грушей, а также баллон с кислородом были доставлены. С тех пор Гарри переоделся в непонятно зачем потребовавшуюся мантию целителя и сидел в библиотеке. Сидел и ждал, периодически поглядывая на часы, а когда он и показали без четверти 12, велел Кричеру, чтоб принес в гостиную подушки и разложил на полу, после чего ждал распоряжений. Домовик не спорил и все исполнил в срок, после чего замер у стены, а ровно в полдень магический контур дома ощутимо тряхнуло и в гостиной на втором этаже полыхнула зеленая вспышка. Еще миг и аккуратно те самые подушки, что Кричер разместил согласно пожеланию хозяина, упало человеческое тело. Одежду вон немедленно и не мешать, и да поможет нам Мерлин. Гаркнул Гарри и, стоило обалдевшему домовику щелкнуть пальцами, приступил к реанимационным мероприятиям. Первым делом перевернул пострадавшего и сделал все, чтобы освободить его легкие и желудок от попавшей в них воды. Затем с явным знанием дела и благодарностью батальонному клону медику, что был так любезен и старателен в его, Гарри, обучении, начал непрямой массаж сердца и легочную реанимацию. Когда ты владеешь силой, измерять пульс и проверять дыхание нет никакого смысла. Они либо есть, либо нет, и ты их либо чувствуешь, либо нет. Вся соль конкретного случая была в том, что, чтобы вытащить четырехюродного брата и не наломать дров, требовалось сделать это так, чтобы Кричер уже покинул пещеру. А это время, драгоценное время, и сейчас вся надежда была лишь на то, что вода в озере была достаточно холодная и нивелировала те 7,5 минут, что потребовались бедному домовику на то, чтобы исполнить последнюю, как он в тот момент думал, волю молодого хозяина. И вот прошло еще 6, пульс вернулся, и Гарри не стал рисковать, и решил проблему дыхания кардинально. Произвел интубацию трахеи и принялся ритмично качать мешок, одновременно вслушиваясь в плетение великой. Кричер, его нужно согреть, не отрываясь от своего занятия, приказал Гарри. Домовик подчинился, и в считанные мгновения в комнате стало ощутимо теплее, а понятливый эльф исчез и вскоре вернулся с толстенным махровым халатом. «Пригодится», — одобрил Гарри, после чего спросил, сможет ли эльф повторять так же, как делает он сам. Кричер смог, а когда узнал, что если он ни на секунду не собьется с заданного ритма, то у его любимого и столь чудесно вернувшегося к нему хозяина появится реальный шанс выжить, старался, как только мог. Так прошло почти 1,5 часа. За это время Гарри несколько раз проверял парня силой и неизменно убеждался, он все же успел и его четырехюродный брат таки будет жить.